Я мог бы продолжать свой примерный разбор устава, но думаю, что и сказанного довольно. Маленькое, тесно сплоченное ядро самых надежных, опытных и закаленных рабочих, имеющее доверенных людей в главных районах и связанное по всем правилам строжайшей конспирации с организацией революционеров, вполне сможет выполнить при самом широком содействии массы и без всякого оформления все функции, которые лежат на профессиональной организации. И кроме того, выполнить именно так, как это желательно для социал-демократии. Только таким путем и можно достигнуть упрочения и развития, вопреки всем жандармам, социал-демократического профессионального движения. Мне возразят, организация до такой степени свободная, широкая, что она и вовсе не оформлена, что в ней и членов-то даже заведомых и зарегистрированных никаких нет, не может быть и названа организацией. Может быть. Я за названием не гонюсь. Но все, что нужно, эта организация без членов сделает и обеспечит с самого начала прочную связь наших будущих трид-юнионов с социализмом. А кто хочет широкой организации рабочих с выборами, отчетами, всеобщими голосованиями и прочим при абсолютизме, тот просто неисправимый утопист. Мораль отсюда простая. Если мы начнем с прочной постановки крепкой организации революционеров, то мы сможем обеспечить устойчивость движения в его целом, осуществить и социал-демократические, и, собственно, тред-юнионистские цели. Если же мы начнем с наиболее якобы доступной массе, а на деле с наиболее доступной жандармом и делающей революционеров наиболее доступными полиции широкой рабочей организацией, то мы ни тех, ни других целей не осуществим, от кустарничества не избавимся, и своей раздробленностью, своей вечной разгромленностью будем только делать наиболее доступными массе тред-юнионы зубатовского или озеровского типа. В чем же, собственно, должны состоять функции этой организации революционеров? Об этом мы сейчас подробно побеседуем. Но сначала разберем еще одно весьма типичное рассуждение нашего террориста, который опять-таки оказывается, печальная его судьба, в ближайшем соседстве с экономистом. В журнале для рабочих «Свобода», номер 1, есть статья «Организация», автор которой хочет защитить своих знакомых Иваново-Вознесенских рабочих экономистов. «Плохо, — пишет он, — когда толпа безмолвна, бессознательна, когда движение идет не с низов. Вот посмотрите, студенты из университетского города разъезжаются на праздники или на лето по домам, и рабочее движение приостанавливается. Разве такое рабочее движение, подталкиваемое со стороны, может быть действительной силой? Куда там? Оно еще не выучило сходить своими ногами, и его водят на помочах. И так во всем. Студенты разъехались, остановка. Выхватили наиболее способных из сливок, молоко закисло. Арестовали комитет, пока-то устроится новый, опять затишье. Да неизвестно еще, какой устроится, может быть, совсем не похожий на прежний. Тот говорил одно, а этот скажет обратное. Связь между вчерашним и завтрашним днем теряется, опыт прошлого не в поучение будущему. И все от того, что нет корней в глубине, в толпе, работает не сотня дураков, а десяток умников. Десяток всегда можно выловить щучьим хайлом, но раз организация охватывает толпу, все идет от толпы, ничье усердие не в состоянии погубить дело. 63-я страница. Факты описаны верно. Картинка нашего кустарничества не дурная, но выводы достойные рабочей мысли и по их неразумности, и по их политической бестактности. Это верх неразумия, ибо автор смешивает философский и социально-исторический вопрос о корнях движения в глубине с технически-организационным вопросом о лучшей борьбе с жандармами. Это верх политической бестактности, ибо вместо того, чтобы апеллировать от плохих руководителей к хорошим руководителям, автор апеллирует от руководителей вообще к толпе. Это такая же попытка тащить нас назад в организационном отношении, как в политическом отношении тащит назад мысль о замене политической агитации эксцитативным террором. Я, право, испытываю настоящее затруднение от избытка, не зная, с чего начать разбор преподносимой нам свободою путаницы. Попробую начать для наглядности с примера. Возьмите немцев. Надеюсь, вы не станете отрицать, что у них организация охватывает толпу. Все идет от толпы. Рабочее движение научилось ходить своими ногами. А между тем, как умеет эта миллионная толпа ценить десяток своих испытанных политических вождей, как крепко держится она за них. В парламенте бывало не раз, что депутаты враждебных партий дразнили социалистов: «Хорошие демократы, на словах только у вас движение рабочего класса, а на деле выступает все та же компания вожаков, все тот же Бебель, все тот же Либкнехт, из года в год, из десятилетия в десятилетие. Да ваши якобы выборные делегаты от рабочих более несменяемы, чем назначаемые императором чиновники». Но немцы встречали только презрительной усмешкой эти демагогические попытки противопоставить вожакам толпу, разжечь в последней дурные и тщеславные инстинкты, отнять у движения его прочность и его устойчивость посредством подрыва доверия массы к десятку умников. У немцев достаточно уже развита политическая мысль, достаточно накоплено политического опыта, чтобы понимать, что без десятка талантливых, а таланты не рождаются сотнями, испытанных, профессионально подготовленных и долгой школой обученных вождей, превосходно спевшихся друг с другом, невозможно в современном обществе стойкая борьба ни одного класса. Немцы видывали и в своей среде демагогов, которые льстили сотням дураков, превознося их над десятками умников, льстили мускулистому кулаку массы, возбуждая ее, подобно Мосту или Гассельману, на необдуманно революционные действия и поселяя недоверие к выдержанным и стойким вождям. И только благодаря неуклонной и непримиримой борьбе со всеми и всяческими демагогическими элементами внутри социализма, так вырос и окреп немецкий социализм. А наши мудрецы в такой период, когда весь кризис русской социал-демократии объясняется тем, что у стихийно пробужденных масс не оказывается налицо достаточно подготовленных, развитых и опытных руководителей, вещают с глубокомыслием Иванушки. Плохо, когда движение идет не с низов. Комитет из студентов не годится. Он неустойчив. Совершенно справедливо. Но отсюда вывод тот, что нужен комитет из профессиональных революционеров. Все равно студент ли или рабочий сумеет выработать из себя профессионального революционера. А вы делаете вывод тот, что не след подталкивать рабочее движение со стороны. По своей политической наивности вы и не замечаете, что играете этим на руку нашим экономистам и нашему кустарничеству. В чем это выражалось, позвольте спросить, подталкивание наших рабочих нашими студентами? Единственно в том, что студент нес рабочему те обрывки политического знания, которые у него были, те крохи социалистических идей, которые ему перепали, ибо главная умственная пища современного студента — легальный марксизм, и не мог дать ничего, кроме азбуки, кроме крох. Этакого-то подталкивания со стороны не слишком много, а наоборот слишком мало. Безбожно и бессовестно мало было в нашем движении, ибо мы чересчур усердно варились в собственном соку, чересчур рабски преклонялись пред элементарной экономической борьбой рабочих с хозяевами и с правительством. Этаким-то подталкиванием в 100 раз больше должны заниматься и будем заниматься мы, революционеры по профессии. Но именно тем, что вы выбираете такое гнусное слово, как подталкивание со стороны, которое неизбежно вызывает у рабочего, по крайней мере у рабочего, столь же неразвитого, как неразвиты вы, недоверие ко всем, кто несет ему со стороны политическое знание и революционный опыт, вызывает инстинктивное желание дать отпор всем таким людям. Вы оказываетесь демагогом, а демагоги — худшие враги рабочего класса. Да-да, не спешите поднимать вопль по поводу нетоварищеских приемов моей полемики. Я и не думаю заподозривать чистоту ваших намерений. Я уже сказал, что демагогом можно сделаться и в силу одной только политической наивности. Но я показал, что вы опустились до демагогии. И я никогда не устану повторять, что демагоги — худшие враги рабочего класса. Худшие именно потому, что они разжигают дурные инстинкты толпы, что неразвитым рабочим невозможно распознать этих врагов, выступающих и иногда искренне выступающих в качестве их друзей. Худшее потому, что в период разброда и шатания, в период, когда только еще складывается физиономия нашего движения, нет ничего легче, как демагогически увлечь толпу, которую потом только самые горькие испытания смогут убедить в ее ошибке. Вот почему лозунгом момента для современного русского социал-демократа должна быть решительная борьба и против опускающейся до демагогии свободы, и против опускающегося до демагогии рабочего дела, о чем еще подробно будет говорено ниже. Примечание. Здесь же заметим только, что все сказанное нами по поводу подталкивания со стороны и всех дальнейших рассуждений свободы об организации целиком относится ко всем экономистам и рабочеделенцам в том числе, ибо они частью активно проповедовали и защищали те же взгляды на вопросы организации, частью сбивались на них. Десяток умников легче выловить, чем сотню дураков. Это великолепная истина, за преподнесение которой вам всегда будет аплодировать сотня дураков, кажется самоочевидной только благодаря тому, что вы во время хода рассуждения перескочили с одного вопроса на другой. Вы начали говорить и продолжаете говорить о вылавливании комитета, о вылавливании организации, а теперь перескочили на вопрос о вылавливании корней движения в глубине. Конечно, наше движение неуловимо только потому, что оно имеет сотни и сотни тысяч корней в глубине. Но речь-то ведь идет совсем не об этом. В смысле корней в глубине нас не могут выловить, и теперь, несмотря на все наше кустарничество, и тем не менее все мы жалуемся и не можем не жаловаться на вылавливание организаций, разрушающие всякую преемственность движения. А раз вы поставите вопрос о вылавливании организаций и не будете сбиваться с него, то я вам скажу, что десяток умников выловить гораздо труднее, чем сотню дураков. И я буду защищать это положение, сколько бы вы ни науськивали на меня толпу за мой антидемократизм и тому подобное. Под умниками в отношении организационном надо разуметь только, как я уже не раз указывал, профессиональных революционеров. Все равно из студентов или из рабочих они выработаются. И вот я утверждаю, первое, что ни одно революционное движение не может быть прочно, безустойчивой и хранящей преемственность организации руководителей. Второе, что чем шире масса, стихийно вовлекаемая в борьбу, составляющая базис движения и участвующая в нем, тем настоятельнее необходимость в такой организации, и тем прочнее должна быть эта организация, ибо тем легче всяким демагогам увлечь неразвитые слои массы. Третье. Что такая организация должна состоять главным образом из людей, профессионально занимающихся революционной деятельностью. Четвертое. Что в самодержавной стране, чем более мы сузим состав членов такой организации до участия в ней таких только членов, которые профессионально занимаются революционной деятельностью и получили профессиональную подготовку в искусстве борьбы с политической полицией, тем труднее будет выловить такую организацию. И пятое, тем шире будет состав лиц и из рабочего класса, и из остальных классов общества, которые будут иметь возможность участвовать в движении и активно работать в нем. Предлагаю нашим экономистам, террористам и экономистам-террористам опровергнуть эти положения, из которых я остановлюсь сейчас на двух последних. Примечание. Этот термин может быть более правилен по отношению к свободе, чем предыдущий, ибо в возрождении революционизма защищается терроризм, а в разбираемой статье — экономизм. Охота смертная, да участь горькая, можно вообще сказать про свободу. Самые хорошие задатки и самые лучшие намерения — и путаница в результате. Путаница главным образом благодаря тому, что, защищая преемственность организации, свобода не хочет знать преемственности революционной мысли и социал-демократической теории. Стараться опять вызвать к жизни профессионального революционера и предлагать для этого, во-первых, эксцитативный террор, а во-вторых, организацию рабочих середняков. Свобода, номер 1, страница 66 и следующие. Поменьше подталкиваемых со стороны, это значит поистине для согревания своего жилища ломать на дрова это самое жилище. Вопрос о легкости выловить десяток умников и сотню дураков сводится к разобранному выше вопросу о том, возможна ли массовая организация при необходимости строжайшей конспирации. Широкую организацию мы никогда не сможем поставить на ту конспиративную высоту, без которой не может быть и речи об устойчивой и хранящей преемственность борьбе с правительством. И сосредоточение всех конспиративных функций в руках, возможно, небольшого числа профессиональных революционеров вовсе не означает, что эти последние будут думать за всех, что толпа не будет принимать деятельного участия в движении. Напротив, эти профессиональные революционеры будут выдвигаться толпой все в большем числе, ибо толпа будет тогда знать, что недостаточно собраться нескольким студентам и ведущим экономическую борьбу рабочим, чтобы составить комитет, а что необходимо годами вырабатывать из себя профессионального революционера, и толпа будет думать не об одном только кустарничестве, а именно о такой выработке. Централизация конспиративных функций организации вовсе не означает централизации всех функций движения. Активное участие самой широкой массы в нелегальной литературе не уменьшится, а в десятеро усилится от того, что десяток профессиональных революционеров централизует конспиративные функции этого дела. Так и только так мы добьемся того, что чтение нелегальной литературы, сотрудничество в ней, отчасти даже и распространение ее почти перестанут быть конспиративным делом, ибо полиция скоро поймет нелепость и невозможность судебной и административной волокиты по поводу каждого экземпляра из разбрасываемых тысячами изданий. И это относится не только к печати, а и ко всем функциям движения, вплоть до демонстрации. Самое активное и самое широкое участие в ней массы не только не пострадает, а, напротив, много выиграет от того, что десяток испытанных, профессионально вышколенных не менее нашей полиции революционеров централизует все конспиративные стороны дела, подготовление листков, выработку приблизительного плана, назначение отряда руководителей для каждого района города, для каждого фабричного квартала, для каждого учебного заведения и тому подобное. Я знаю, мне возразят о недемократичности моих воззрений, но я отвечу на это совсем неумное возражение подробно ниже. Централизация наиболее конспиративных функций организации революционеров не обессилит, а обогатит широту и содержательность деятельности целой массы других организаций, рассчитанных на широкую публику, и потому, возможно, менее оформленных и, возможно, менее конспиративных, и рабочих профессиональных союзов, и рабочих кружков самообразования и чтения нелегальной литературы, и социалистических, а также демократических кружков во всех других слоях населения и прочее, и прочее. Такие кружки, союзы и организации необходимы повсюду, в самом широком числе, с самыми разнообразными функциями, но нелепо и вредно смешивать их с организацией революционеров, стирать грань между ними, угашать в массе и без того невероятно потускневшее сознание того, что для обслуживания массового движения нужны люди, специально посвящающие себя целиком социал-демократической деятельности, и что такие люди должны с терпением и упорством вырабатывать из себя профессиональных революционеров. Да, это сознание невероятно потускнело. Основной наш грех в организационном отношении, что мы своим кустарничеством уронили престиж революционера на Руси. Дряблый и шаткий в вопросах теоретических, с узким кругозором, ссылающийся на стихийность массы в оправдание своей вялости, более похожий на секретаря трет-юниона, чем на народного трибуна, не умеющий выдвинуть широкого и смелого плана, который бы внушил уважение и противникам, неопытный и неловкий в своем профессиональном искусстве борьбе с политической полицией, помилуйте, это не революционер, а какой-то жалкий кустарь. Пусть не обижается на меня за это резкое слово ни один практик, ибо поскольку речь идет о неподготовленности, я отношу его прежде всего к самому себе. Я работал в кружке, который ставил себе очень широкие всеобъемлющие задачи, и всем нам, членам этого кружка, приходилось мучительно, до боли, страдать от сознания того, что мы оказываемся кустарями в такой исторический момент, когда можно было бы, видоизменяя известное изречение, сказать: «Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию». Примечание. Владимир Ильич Ленин имеет в виду возглавлявшийся им кружок петербургских социал-демократов стариков, на его основе в 1895 году был создан Союз борьбы за освобождение рабочего класса. И чем чаще мне с тех пор приходилось вспоминать о том жгучем чувстве стыда, которое я тогда испытывал, тем больше у меня накоплялось горечи против тех лже-социал-демократов, которые своей проповедью позорят революционера сан, которые не понимают того, что наша задача не защищать принижение революционера до кустаря, а поднимать кустарей до революционеров.